Эпизод 5. Ночной визит к ученому сделал Фараха знаменитостью приюта. Некоторое время он наслаждался завистливыми взглядами Сосима и Васка. Малышня и вовсе смотрела на него, как на героя. Как же, воспитанник, проведший ночь в доме ученого, причем не самовольно, а каким-то образом получив на то разрешение старшего воспитателя, как тут не восхититься? Друзья расспрашивали о том, что он видел у Ламироноса, о чем говорил с ним, что слышал. Фарах делал важное лицо и врал напропалую. Ни о книгах, ни о гороскопах, ни о телескопе он не упоминал. Конечно, Гриндиру и Килрасу подмастерье рассказал больше, чем другим, но далеко не все. Им он доверял. Это друзья, такие же сироты, как и он сам. Но все же бывший подмастерье ни слова не сказал и о звездах, ни о книгах, увиденных им в шкафу. Он уже научился держать язык за зубами. Лишнее слово, ненароком сорвавшееся с языка, болтуна может обернуться дыбой и плахой для говорящего, а то и для слушающего. Ламиронос доверил ему тайну, пусть на первый взгляд не особо опасную, но все же тайну. Фарах знал, что она умрет вместе с ним. И, разумеется, подмастерье ничего не сказал Состиону, ничего сверхнеобходимого. Остаток той ночи он провел в комнате Состиона. Старший воспитатель устроил ему настоящий допрос, ходил вокруг Фараха кругами, заглядывал в глаза и спрашивал. Он спокойно выслушал рассказ о телескопе. Конечно, Состион знал, что Фарах отправляется смотреть на звезды. Ламиронос предупредил старшего воспитателя заранее. От теории насчет множества огненных домов Инканаса Состион попросту отмахнулся. Его в первую очередь интересовали книги. Выполняя обещание, данное Ламироносу, бывший подмастерье соврал наставнику, что жизнеописание настоятелей храма Сальстана находится в библиотеке университета. Состион, услышав эту новость, сначала обрадовался, а потом заметно приуныл. Конечно, отрадно было узнать, что нашелся еще один экземпляр этой сомнительной книжицы, и что даже известно, где его искать. За такие вести настоятель великого храма, несомненно, похвалит его. Но Состион знал, что искать что-либо в университете бесполезно. Школяры и ученые связаны общими интересами и встают друг за друга горой, объединясь против внешних опасностей. Даже если завтра выйдет вердикт короля о запрете книги с жизнеописаниями настоятелей, то даже в этом случае жрецы останутся с носом. Книга будет вынесена из библиотеки школярами и надежно спрятана где-нибудь на окраинах Таграма. А то и вовсе увезена из города. А ученым останется только разводить руками и бормотать что-то невразумительное о наглых воришках. Видя, что настроение у наставника испортилось, Фарах решил, что пора переходить в наступление. Он как бы невзначай упомянул про глупость. Состион тут же насторожился, подсел ближе, наклонил голову, стараясь не упустить ни слова. Минут за 10 он вытащил из Фараха все то, что подмастерье узнал об этой книге. Разумеется, напрямую не спрашивал, стеснялся. Но Фарах знал, что хочет наставник, и облегчил ему задачу. Рассказал, что эта книга у Ламироноса есть, и ученый обещал показать ее в следующий раз. Состион довольно потер руки, ловя удобный момент. Фарах с невинным видом осведомился, когда ему можно будет снова навестить Ламироноса. Состион ответил уклончиво, мол, еще посмотрим, может, на следующей неделе, а может, и в следующем месяце. Бывший подмастерье едва удержался от улыбки. Он получил больше, чем рассчитывал. Еще один визит к ученому теперь дело решенное, а когда именно он случится, на то воля Всеблагого. Под конец разговора Состион запретил Фараху рассказывать остальным воспитанникам о книгах, о телескопе сколько угодно и о звездах. О книгах ни в коем разе. Воспитанник дал слово и сдержал его. Он ни словечком не обмолвился ни о жизнеописаниях настоятелей Сальстана, ни о глупости, и уж, конечно, никому не стал рассказывать о тех двух книжках, что Ламеранос дал ему почитать. К сожалению, раскрыть книги ему удалось не скоро. Совершенно неожиданно в приюте нашлось множество дел. Да столько, что у воспитанников совсем не оставалось свободного времени. Малышню посадили шить теплые одеяла для солдат. Это было несложно. Знай, отрезай куски от рулона толстой материи, что привезли из гильдии ткачей, да подбивай края. Но работы было много, и малышня ходила с исколотыми до крови пальцами и слезящимися глазами. Младшие воспитанники трудились с утра до позднего вечера, свободное от молитв и занятий время. Старшим тоже досталось. Сосима и Васку засадили за переписывание молитвенников. Причем, судя по их многозначительным намекам, которые они щедро расточали, надуваясь от важности, молитвенники были непростые, специальные, одобренные советом настоятелей храма Тограма. Гриндир, великий пройдоха, все же уболтал Сосима до такого состояния, что тот обмолвился, дескать, в эти сборники включены молитвы из четвертого тома книги молений. Веселой троице тоже хватило дел. Состион гонял их по приюту день-деньской, заставляя заниматься ремонтом. Под его чутким руководством Гриндир, Килрас и Фарах перестелили пол в главном зале, отремонтировали лестницы, ведущие на второй этаж, и даже переложили заново черепицу на крыше в том месте, где старая дала слабину и просела под мокрым снегом. Это было еще не все. Кроме того, всем воспитанникам увеличили время занятий. Они стали заниматься в два раза больше, практически целый день, без перерывов. Из-за этого, что было, по мнению Фараха, самым ужасным, отменили занятия с Ламероносом. Об этом подмастерье узнал на следующий день после визита к ученому. Закончив обед, старшие воспитанники, как обычно, собрались в классе. Они ждали учителя, но вместо него пришел Состион. Со скорбным видом воспитатель сказал, что Ламеранос сегодня не придет. У Фараха защемило сердце, и он едва не вскрикнул. Ему показалось, что с ученым случилось несчастье. Но Состион рассказал воспитанникам о том, что теперь Ламеранос будет проводить занятия раз в неделю по воскресеньям. А в обычные дни воспитанники будут по-прежнему заниматься с ним, со старшим настоятелем. Услышав это, Фарах облегченно перевел дух и лишь потом позволил себе расстроиться. Ничего непоправимого не случилось, но и приятной эту новость нельзя было назвать. Три дня до выходных пролетели незаметно в трудах и заботах. Весь приют в едином порыве вкалывал по-черному, горбатился, как грузчик на базаре, без сна и отдыха. Фараху стало ясно, что они к чему-то готовятся. Но к чему? Он даже не мог предположить. Гриндир, правда, предположил, что их скромную обитель должен посетить сам Вильвесельчак. Ну, или на худой конец, настоятель великого храма Тограма. Но даже Килрасу было ясно, что солдатские одеяла никак не вписываются в картину визита благородной особы. Собственно, с одеялами все понятно. Погода дрянная, солдат много, они мерзнут, ткачи и портные не успевают шить теплую одежду, тут уж не до одеял. А воспитанники – бесплатная рабочая сила. Но почему в таком случае старших тоже не засадили за шитье? На кой древесный корень солдатам ремонт в приюте? На этот вопрос тоже не нашлось ответа. И уж совсем непонятно было, почему вместо занятий Ламероноса вели новые молитвенные часы. Ладно бы нашли новую работу, так нет. Занятий стало больше, нагрузки возросли. Состион старался изо всех сил вколотить в головы воспитанников новые знания. Причем, перескакивая с пятого на десятое, особо не следя за результатами и стараясь впихнуть воспитанников как можно больше текстов молитв. Старший воспитатель ходил мрачнее тучи и руки держал за спиной. Фарах, хотевший было расспросить Состиона о причинах таких разительных перемен, оставил свою идею после того, как обычно сдержанный Состион наорал на Тимаса, воспитателя младших. Якобы те плохо шьют одеяло. Это было глупо. Разумеется, воспитанникам далеко даже до младших подмастерьев-ткачей. Да что там говорить, большинство иголку никогда в руках не держало. Всем было понятно, что Состион просто сорвал на Тимасе злобу. Тот попался старшему воспитателю под горячую руку, только и всего. Дело привычное для других. Но чтобы Состион... После этого случая даже Грындир ходил тише воды ниже травы. Уже его Состион не пожалеет, если что, мигом припомнит все прошлые провинности. Что-то надвигалось. Это чувствовали все, даже сопляки младшей группы, не умевшие еще ни читать, ни писать. Старшие, забыв разногласия, иногда собирались вечером в пустой зале, чтобы пошептаться. Веселая троица, шепчущаяся с братьями, это было нечто. Никто из них ранее не мог представить, что дойдет до такого. Но все же воспитанники шептались, обменивались слухами, строили предположения и пытались угадать, что их ждет. Всем было ясно, что такая суета неспроста. Но к чему все это? К чему? Разговоры проходили впустую, дельных идей не было ни у кого. Это понимали все. Но, тем не менее, каждый из них строил предположение, в чем тут дело. Одно причудливое другого. И визит короля в приют, и превращение воспитанников в ткачей, и даже роспуск воспитанников обсуждали все. Спорили до хрипоты. Сходились в одном, что-то надвигается. Визита Ламироноса ждали как явление пророка Тадуса, что в незапамятные времена принес весть о том, что Энканас спустился с неба в мир. Воспитанникам казалось, что ученый должен без труда ответить на все их вопросы, на то он и ученый. К тому же он жил в городе и мог знать, что происходит. Когда Ламиронос появился в приюте в воскресенье, как всегда после обеда, воспитанники набросились на него с расспросами. Им хотелось знать, что творится в большом мире за стенами приюта. К сожалению, ученый ничем не смог им помочь. Он и сам ничего толком не знал. Как оказалось, Ламиронос провел 4 суток в университете. Там и ел, и спал, и, что самое главное, работал. Что именно он делал, ученый рассказывать не стал. Только веско заметил, что дело было важное, коронное. То есть государственное, особой важности. Воспитанники не решились расспрашивать ученого об этом, но потребовали, чтобы он рассказал хотя бы о том, что видел в городе. Ламиронос сказал, что на улицах неспокойно, угроза близкой войны нависла над Таграмом, темной тучей. Жители хмурились, ссорились, и все поголовно пребывали в дурном настроении. Участились драки и дуэли. Вояки, шныряющие по Таграму, дурели от безделья и развлекались как могли, задевая горожан и затевая с ними ссоры. Жители столицы, люд ушлый и ко всему привыкший, не уступал солдатне, за словом в карман не лез, да и не стеснялся отвечать ударом на удар. Зато притихли воры и душегубы. За последние 4 дня сразу 10 преступников отправились на висельницу без суда и следствия по распоряжению военного коменданта Таграма графа Паско, решившему без лишней канители разобраться с этой бедой. Ему и без уголовников проблем хватало, с солдатами и гвардией, так что лихой люд затаился, ожидая более спокойных времен. В городе хозяйничали военные. Городской совет передал управление городом в руки комендатуры, разумеется, по настоянию короля. Как же, война на носу, вся страна должна работать на армию. Любые вопросы теперь решали чины армии, исходя из соображений военной же необходимости. Это вышло городу боком. Конечно, в столице квартировала только элита, гвардия короля, коронные полки да отборная стража. Но и эти ребята были не сахар. Среди них попадались настоящие негодяи, уверенные в том, что сильный всегда прав. Участились грабежи. На лавке порой налетала толпа солдат, изымавших товар в пользу армии. Таких вояк искала Королевская гвардия, реагируя на жалобы старшин районов. Но розыски велись вяло, абы как, лишь бы отстали. Горожане поговаривали, что слишком уж солдатики засиделись на одном месте, и пора бы их отправить на передовую, чтобы они там волю помахали железом, выпустили пар. Судя по последним слухам, к тому дело и шло. Войска уходили на север, и скоро очередь должна была дойти и до войск, стоявших у столицы. Слухи, один нелепее другого, распространялись с быстротой молнии. Но им давно уже не верили. Говорили, к примеру, что король болен, что войска Тайгрена чуть ли не у границ Сальстана, что в армии измена и предательство. Обычный набор сплетен для скучающих кумушек. Наконец, рассказав все новости, Ламеронос начал занятие. Урок он вел без огонька, вяло, механически зачитывая ученикам записи. Воспитанникам стало ясно, что ученый сильно устал, под глазами набрякли мешки, лицо осунулось, руки дрожали. Он явно был не в лучшей форме. Поэтому его никто не осудил, когда Ламеронос закончил занятие на час раньше, так и не завершив рассказ о водных ресурсах Сальстана. Извинившись перед воспитанниками, он быстро собрался и ушел. И все же Фараху удалось перехватить его на улице около калитки. К сожалению, им удалось лишь перекинуться парой фраз. Ламеронос едва держался на ногах, и подмастерье не стал приставать к нему с долгими разговорами. Только спросил, когда можно будет зайти в гости. Ламеронос чуть оживился и спросил его, сработал ли план по охмурению Састиона. Фарах признался, что да, сработал, и ученый сразу повеселел. Они договорились встретиться в пятницу вечером. Если, конечно, ничего такого не произойдет, и старший воспитатель отпустит Фараха. Ламеронос осведомился, прочитал ли подмастерье полученные книги и, услышав, что еще нет, сочувственно закивал. Воспитанники уже успели пожаловаться ему на внезапно свалившиеся на них заботы. Фарах же клятвенно пообещал прочитать книги к пятнице и вернуть их ученому. На том они распрощались. Вернувшись в приют, Фарах решил приступить к чтению немедленно. Но, увы, и в этот раз ему не удалось добраться до книг. Бдительный Састион нашел для старших воспитанников новую работу. На этот раз он велел им разобрать одну из старых комнат, куда годами складывается ненужный хлам. Ворча и ругаясь, веселая троица приступила к работе. Комната оказалась довольно большой и на редкость запущенной. Когда-то это был класс, где занималась младшая группа. Потом комнату отвели под столовую, а когда воспитанников стало много, и они перестали помещаться в столовой, комнату превратили в склад. Таская во двор старую мебель, выметая груды пыли и паутины, друзья по-прежнему строили предположения о возможных переменах в стенах приюта. Сошлись на том, что вскоре ожидается пополнение и число воспитанников возрастет. Эта версия казалась правдоподобной. Она оправдывала и дурное настроение Састиона. Ему прибавилось бы работы и ремонт комнат, и даже усиленные занятия. Судя по всему, вскоре можно было ожидать прибытия сирот благородных кровей. Разумеется, старший воспитатель не хотел ударить в грязь лицом. Его воспитанники должны быть образованными и жить в чистоте и порядке. До этого додумался Гриндир. Он сказал, что, вероятно, стычки в Хальгарте уже успели принести печальные плоды. Наверняка передовые отряды Сальстана несут потери. И не исключено, что часть знати сложила головы, оставив после себя вдов, а то и сирот. Не у каждого найдется заботливая родня. Многие семьи предпочтут сдать еще одного родственника в приют. Фарах и Килрас согласились с догадкой товарища и взялись за работу с удвоенной силой. Уж если кому и досталась тяжелая доля сироты, так пусть хоть новый дом встретит его порядком и чистотой. Это они понимали, им пришлось все это испытать на своей собственной шкуре. Работали до вечерней молитвы и после. К полуночи вынесли из комнат весь хлам и сожгли во дворе старую мебель. Осталась, правда, большая груда мусора, и ее свалили прямо у ворот. Состион сказал, что за ней завтра приедут золотари. Потом он похвалил воспитанников и велел им отправляться спать, а завтра к утру приступать к ремонту комнаты. Надо было заменить сгнившие доски пола, выкрасить стены, вставить новые окна, а потом привести комнату в порядок после ремонта. Это не стало сюрпризом для друзей. Они понимали, что комнаты просто так не разбирают, и поэтому не сильно расстроились. Чуть поворчали, больше для порядка, разбрелись по комнатам и завалились спать. Только вытянувшись на узком топчане и накрывшись одеялом, Фарах вспомнил про книги. Он приподнялся на локте, бросил взгляд в сторону тайника под потолком и со стоном рухнул обратно в постель. Сейчас он был не в силах читать. День выдался трудным и страшно хотелось спать. Фарах пообещал себе, что доберется до книг завтра, и отвернулся к стене. Через минуту он уже крепко спал.